В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на 972-й выпуск программы для радиолюбителей на волнах «Голоса России». 10 декабря в Роспечати прошел круглый стол «Цифровые стандарты и современные диапазоны радиовещания в России». Об итогах этого круглого стола я пригласил поговорить сегодня эксперта «Голоса России», кандидата технических наук Рошель Ставицкую. Рошель Моисеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, как всегда, какие новости были на круглом столе касательно цифрового радиовещания? Ну, самая главная новость, очень приятная для всего радиовещания нашего отечественного, это то, что, наконец, принята федеральная целевая программа по развитию цифрового телерадиовещания с 2009 по 2015 год. Дело в том, что много раз принимались концепции программ, но до программы дело так и не доходило. Концепция этой программы была подписана Путиным уже в октябре месяце. И, конечно, очень приятно, что вот уже на днях, наконец, была подписана и сама программа. И впервые в этой программе, кроме телевидения, про которое очень много говорится, и в прессе, и различные принимаются постановления, и программы, наконец, заговорили и о радиовещании. Ну, радиовещание у нас всегда несколько находится в стороне, потому что, ну, считается, что проще, считается, что дешевле. Телевидение доступно, конечно, и смотрится гораздо большей аудитории, но все-таки самый дешевый способ добраться до каждого человека на нашей земле – это радиовещание. И, слава богу, в России заговорили о переходе на цифровое радиовещание. И нужно отметить, что впервые в таком важном документе говорили не просто о цифровом радиовещании, потому что в общедоступном социальном пакете телевизионном, в который для первого мультиплекса, для перехода на цифровое телевидение, в который входит 8 телевизионных программ, входит и 3 государственных радиовещательных программы. Это Но они идет... идут как поднесущие они телевидение. Идут на поднесущие телевидение. Естественно, их можно слушать будет только через телевизионный приемник, через цифровую приставку, но все-таки 3 радиопрограммы в этот пакет включены. Это «Маяк», «Радио России» и «Вести-24». И это уже, конечно, плюс большой, потому что, в общем-то, то, что государство донесет, пусть и через телевизионный приемник, все новости, все самые главные новости, которые проходят в стране, они будут доведены. Но я думаю, массовый слушатель все-таки вряд ли будет использовать телевизор для радио. Я думаю, что это как бы на экстренный случай. И, естественно, это необходимо, потому что, в общем-то, мы не слушаем радио через телевизор, мы к этому не привыкли. Хотя во многих странах все-таки такой способ приема радиопрограмм существует. И это связано с тем, что часто слушают через хорошие системы, телевизионные с хорошим звуком, слушают и классическую музыку, какие-то концерты, которые идут по всему миру, и через вот такие системы доносятся, и есть люди-любители, которые через такие системы слушают радио. Но это, естественно, редко, когда люди сидят специально дома, как в концертном зале. Естественно, это очень хорошо, что такая возможность есть. Если концерт проходит в каком-нибудь шикарном зале где-то в Европе, там, например, в Австрии, в Вене, его можно слушать даже в Южной Африке. И люди пользуются этой возможностью. Но это не массовое явление, и поэтому, конечно, то, что цифровое радио, о котором мы уже говорили в наших программах неоднократно, ДРМ, это цифровое радио в АМ-диапазоне на длинных, коротких и средних волнах записано в этой целевой программе, это огромный плюс. То есть в этой программе уделено особое место ДРМ-вещанию, под него выделяется финансирование, я правильно понимаю? Правильно. и расписаны уже не просто, в этой программе действительно уже расписано финансирование. Правда, для цифрового радио оно расписано с 2012 года. Это значит, что 2010-2011 год нам нужно еще работать в аналоге, да еще и дальше работать в аналоге, просто начнется перевод на цифры с 2012 года. Но это значит, что эти два года нужно посвятить принятию стандартов, несмотря на то, что в целевой программе говорится о ДРМ-вещании. Стандарт ДРМ в России не принят как национальный стандарт. Он принят во многих странах, в Европе и даже в Индии. Но многие страны вещают в цифре, вещают в ДРМе, но стандарт не приняли, не авторизовали его как национальный стандарт. То же самое происходит в России. Нам необходимо принять этот стандарт как государственный стандарт для Российской Федерации. На это уйдет много времени. Дай бог, чтобы этих 2 лет на это хватило. Государство готово финансировать и помогать в переходе только вещателю, только техническим службам, которые организуют вещание? Или же государство готово и проспонсировать слушательскую аудиторию? Я имею в виду выпуск радиоприемников, частично как-то поучаствовать с тем, чтобы... Я поняла вопрос, но в настоящее время необходимо заменить или реконструировать все-таки техническую базу, передающую. Это самые большие вложения, это наиболее дорогостоящее оборудование. И естественно, если будут передатчики, если будут программы в данном диапазоне, то найдутся спонсоры, которые выпустят приемники, и не так это дорого будет в дальнейшем для слушателя приобрести такой приемник. Особенно если этот приемник будет все диапазонные, на нем можно будет слушать и в аналоге, и в цифре. Долгое время еще мы будем иметь и аналоговое, и цифровое вещание. От FM-вещания вообще у нас пока никто не отказывается. Поэтому, естественно, основные средства пойдут все-таки на финансирование не только элементной, но и вообще материальной базы наших передающих технических средств. Насколько я знаю, в круглом столе принимали участие представители не только государственных структур, но и коммерческие вещатели. Высказали ли они какую-то заинтересованность в вещании именно в ДРМ-формате? Дело в том, что для коммерческого вещания будет интересен тот ДРМ-формат, который сегодня называется ДРМ+. Это тот формат, который должен либо заменить, либо дополнить FM-вещание. Во многих городах, крупных городах, эфир переполнен FM-радиостанциями, и поэтому в Европе, например, переходят на стандарт DAB. Это другое семейство стандартов. В Европе, в Великобритании, в Северной Европе, в скандинавских странах уже практически говорят об отключении аналогового вещания, потому что эти цифровые стандарты, они, заменяя FM-вещание, дают возможность гораздо большему количеству радиостанций выйти в эфир. В России этот формат не рассматривается, потому что так вот случилось, что у нас диапазона для этого стандарта нет. В то же время стандарт ДРМ+, это стандарт, который работает на тех же частотах, что и FM-вещание. Радиостанции. Другое дело, что он благодаря своему техническому решению может попасть в промежутки между FM-радиостанциями, не мешая им. И это дает возможность просто увеличить на том же участке частот, на том же диапазоне частот, увеличить количество радиостанций. И мне кажется, что для коммерческих радиостанций этот формат в России был бы очень интересен. Не обсуждался ли на круглом столе вопрос конкурентоспособности нового цифрового формата ДРМ и, например, интернет-вещания? Потому что уже же появляются и отдельные интернет-приемники. Обсуждался этот вопрос. Был задан вопрос о том, почему в Женеве, например, можно купить приемник, в котором и интернет-радиостанции, и FM, и DAB, и, ну, в общем, все диапазоны. Есть... Действительно, уже в Европе продаются такие приемники, в которых заведено очень много интернет-радиостанций. Но для этого нужно, кроме эфирного вещания, иметь еще и интернет-вещание. То есть нужно Wi-Fi, WiMAX, нужны все технологии. И должно это еще быть бесплатно, потому что все-таки эфирное вещание – это вещь бесплатная. Это самый большой плюс, наверное. Эфирного вещания, да. Говорилось ли что-то, возвращаясь к вопросу приемников, о перспективе развития нашего отечественного приборостроения? Ну, раз мы говорим о стандарте, который планируется принять в России, мы будем говорить о ДРМ-приемниках. Да, они появились, уже есть линейка приемников, выпускается в Китае, выпускается во Франции. Но это еще достаточно дорогостоящие образцы. Но если посмотреть на развитие и этих приемников и элементной базы, можно отметить, что в 2005 году приемник такой стоил $800. Сегодня он стоит $200. Завтра, то есть в 2010 году, планируется на уровне чуть ниже $100, а в 2011 году уже и ниже $50. Если такими темпами пойдет удешевление приемников, то, я думаю, не будет вопроса для наших слушателей приобрести такой приемник. Ну, будем надеяться, что эти прогнозы оправдаются, и я благодарю вас, Рашиль Моисеевна, что уделили нам время. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер программы Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России». И всего вам самого доброго.